Уплывают кораблики детства. И снова щемит сердце. Весна идет. Андрюшка прибегает из школы радостный, запыхавшийся. Веснушки на его курносом лице так и смеются. Да их и больше у него вроде стало. Сын оставляет дома портфель и на улицу. Не усидеть сейчас в комнате. Выхожу и я. Их уже много здесь, пацанов-то. Спорят, шумят, радуются яркому солнцу, журчащим ручейкам по асфальтированной дороге и бегают за спичечными коробками-корабликами. Нынче хоть и не так много снега, а воды на асфальте достаточно. Вот и радуются мальчишки. Идет весна, меняя все окружающее. У нее свои заботы, как здесь, в городе, так и в деревне. Из Ессентуков позвонил сегодня один знакомый председатель колхоза. Врачи уговорили его поехать на курорт подлечиться. Но такой уж, видать, у хлеборобов характер, что и вдали от дома думают о своем извечном крестьянском деле. Вот и справляется председатель. Как там у нас весна? Здесь на юге отсеиваются уже. Кричу в телефонную трубку, что до сева в Мордовии далеко еще. Что не беспокойся, мол, Александр Иванович, отдыхай спокойно. А он опять с вопросами. Да, уехал хлебороб лечиться. А весна идет. Хотя полевые дороги еще льдисто звенят по утрам, но солнце буквально на глазах глотает остатки снега. Пушатся желтовато-белым цветом вербы. Вот-вот вскроются реки. Знаю. В Темникове на высоком берегу Мокши народу соберется тьма. Взрослые и дети с восторгом будут смотреть на проплывающие ноздреватые льдины, осклизлые бревна, проруби, обставленные зелеными ершистыми елочками. А льдины будут напирать одна на другую, шипеть, словно от злости, и крошиться, вылезая на берег. Густой шорох потечет над Мокшей. Шорох этот иногда будет заглушаться тяжелым хрустом и скрежетом. Красиво все-таки, когда обнажается от зимней спячки река. Знаю также, что ждет этого дня, момента этого, Дмитрий Алексеевич, лесничий в Мордовском госзаповеднике. Ждет не столько с волнением, сколько с беспокойством. Ждет, чтобы стать Дедом Мазаем. Забота у сотрудников заповедника при весеннем разливе Мокши одна – не дать погибнуть зайцам, бобрам, другому зверю. А поля постепенно наполняются знакомым и приятным гулом. Весна. Вечерами становится свежее. Замечаешь, важно прохаживаются по городской площади десятиклассники. Степенными стараются казаться, а на лицах грусть. Ведь выпускные экзамены скоро. А дальше жизнь самостоятельная. Вот и мечтают о ней. У подъезда дома на асфальте играют в классики девчонки. Приглашает Иринка в свою компанию и нашего Андрея. Одноклассники они, за одной партой сидят. Но сын отказывается. Видно, считает, что несерьезно это. Игра в девчоночьи игры. Вот ведь как. А засыпая спрашивает. Куда может доплыть мой кораблик? Пытаюсь объяснить. Сын вначале слушает, переспрашивает и засыпает, намаявшись за день-то. Засыпает вместе со своими корабликами. С мечтами, значит. Весной особенно заметно, как взрослеют наши дети.